Мак умудрился-таки расположить все фигуры и пешки на заранее намеченных полях, и оставалось только сделать последний ход, завершающий неслыханную дотоле комбинацию. Снайпера, покорного слугу, определили в засаде, а взбесившийся домашний котяра, звавшийся Леонардом и вообразивший себя леопардом, выходил на расстояние прямого выстрела, шевелил усами, предвкушая поживу, который в помине здесь не водился. Суденышко его, крепко слаженный желтый катер, оснащенный гибкой антенной, видимо, служил связным и посыльным кораблем, но изучать корыто пристально было не досуг. Я разглядел человека, уже успевшего причинить окружающим немало неприятностей и державшего про запас еще столько, и полстолько, и четверть столько. Тигр, леопард или просто котофей очумелый. Он перешагнул недопустимую в цивилизованном обществе грань и продолжать существование попросту не смел, только сам об этом пока не догадывался. Хочу сказать, что у нашей службы все же наличествует известная гордость, и мы не склонны приветствовать поганых дилетантов, которые вламываются без спроса, кладут ноги на стол и начинают командовать, распоряжаться и помыкать честными истребителями в собственных достогнусных целях, тем паче выводить упомянутых истребителей в расход за здорово живешь, а наипаче искоренять саму организацию, точно пятно позорное выводить. Мы пытались втолковать это Герберту Леонарду по-хорошему, не внял, продолжал строить из себя диверсантиссимуса и главношпионищего. Мы пытались урезонить мерзавца. Он брыкался, точно обожравшийся белины осел. Я сделал ему последнее предупреждение. Предупреждение пропало в отче и в туне. Ну что ж, господин Герберт Леонард, прощайте. Весьма неприятно было познакомиться. Он восседал прямо за ветровым стеклом на левом кресле. Справа крутил рулем... Виноват штурвалом. Парень, похожий на опрятного студента. Трубка в зубах, бейсбольные кепи на голове. Между ними, опираясь рукой на верхнюю кромку стекла, обшитую стальной полоской, стояла Марта Борден, по-прежнему одетая в голубую блузу, без рукавов и коротенькую белую юбку. Страшно было подумать, как девица сражалась в подобном одеянии с армадами ночного гнуса. Свободной рукой Марта указала на пристань. Катер поубавил прыти, заложил поворот, но весьма осторожный, оставлявший суденышко вне прицельной досягаемости. Ну что ж, и Леонарду следовало отдать должное. Кое-какие мозги у субъекта наличествовали. Выходка в духе Мака — самому сделаться приманкой. Не считал я Леонарда ни умником, ни храбрецом, ни даже просто хитрецом порядочным. И все же каждой штабной крысе доводится однажды хотя бы для приличия выехать на передний край и понюхать пороху, если крыса хранит присутствие духа, чести и хвала. Впрочем, весьма возможно, что Леонард просто хотел присутствовать при самой ответственной операции лично. Или начал бы сомневаться, а так ли гладко да удачно все повернулось, как доложили. Меж Гербертом Леонардом его конечной целью оставался, по сути, один единственный человек. Но человек этот числился меж наиболее опасных представителей рода Homo sapiens. В первую пятерку, безусловно, входил. Тут ж поверьте моему слову. И Леонард не смог бы спокойно засыпать, не увидав Мака совершенно мертвым. И Мак великолепно понимал это. И выманил противника прямо под телескопический прицел моего винчестера. Остальное было уж заботой покорного слуги. Затею свою Леонард и его приспешники продумали заранее, хорошо продумали. На мели очтились весьма убедительно, только местечко подобрали с умыслом в недосягаемости ружья, не говоря уж о пистолете либо револьвере, и спектакль затеяли толковый. Человеку, притаившемуся в хижине, маку или кому угодно иному, Наверняка показалось бы, что экипаж готов приступить к рукопашной свалке. Они проклинали друг друга, на чем свет стоит. Слов я, разумеется, не слыхал, но жесты были весьма красноречивы.